Кирилл стоял сразу за моей спиной, в полоборота к правителю, а в полоборота к ближайшим воинам, рукой сжимая рукоять подаренного меча. Он был напряжен и собран. Между бровей пролегла суровая складка. От капризного балагура, коим он предстал перед чиновником, не осталось и следа. Как только мы переступили порог дворца, он превратился в молчаливого, угрюмого охранника, ни на шаг от меня не отходившего. Ему не нравилось то, что мы здесь. И он выглядел так, будто прямо сейчас готов закрыть меня от пули или меча. Просто еще не решил, с какой стороны ждать первого удара. Страха не было в его глазах, была только сосредоточенность. Кыс же тоже старался сжаться поближе ко мне, босыми ногами зябко переступая по мраморному полу. У оборотня на лбу было написано, что он думает о нашем решении попасть сюда и жалеет только о том, что не успел вовремя обратиться и удрать. Но все равно знакомые лемийцы лучше незнакомых кентавров. «Да, Ваше Величество», — я мягко склонила голову в легком поклоне. Не сильно глубоком, признавая в нем равного, но и не сильно коротком, отдавая дань уважения. Я рада снова быть на землях благородных кентавров. Мы направлялись в Лемию, но, к сожалению, магический портал выбросил нас на ваши земли. Просим прощения за вторжение. Мы планировали нанести вам визит вежливости и как можно скорее оказаться вновь дома. Надеюсь, мы можем рассчитывать на ваше гостеприимство на время нашего короткого пребывания в столице Адесандрии. Это была единственная возможная гипотеза моего пребывания здесь. Не говорить же ему в самом деле то, что мы наплели Колдору, который, к счастью, остался снаружи дворца, но Подхалимский несколько раз попросил напомнить монарху, кому тот обязан поимкой вражеской принцессы. Кентавр склонил голову на бок, разглядывая меня из-под полуопущенных ресниц. Он явно тянул с ответом, наслаждаясь неудобством моего положения. «Правду говорят, что в Лемии сменилась власть, и род Астарских изгнан из магических земель за несостоятельность». Я вспыхнула. «Нет, это ложь. Законный король Лемии – мой брат Фредерик Антуан Роберт VI. То, что он молод, не значит, что несостоятелен. Вдобавок, такой недостаток быстро проходит. Сейчас правителем страны являюсь я, по праву короны и рождения. Никакая другая власть не имеет права занимать трон магической страны. Это может привести к ее упадку». «И все же корону сняли с вашей хорошенькой головки, ваше высочество», — снисходительно улыбнулся Роланд. Я на секунду позволила себе разорвать зрительный контакт и прикрыть глаза, стараясь взять себя в руки. «А что? Он прав. Я просто дочь великого короля, который был в самом расцвете лет и сил и совершенно не собирался умирать, а поэтому не готовил своих детей с младенчества занимать трон, стараясь обеспечивать нам хоть какую-то иллюзию детства. Я получила блестящее образование, но оно годилось для помощи будущему супругу, а не для управления страной. И вот теперь я стою одна перед троном короля кентавров, признающего только власть силы, и чувствую себя рыбой, выброшенной на берег и не знающей, за что зацепиться». На плечо легла теплая широкая ладонь Кирилла, даря безмолвную поддержку и защиту. «Одна? Нет, я не одна». Глубоко вздохнула и вновь посмотрела на Рональда. «Да, вы правы, Ваше Величество. Сейчас удача не на моей стороне, поэтому я хочу просить вас о помощи мне и моему народу». Кентавр вопросительно изогнул бровь, а я продолжила. «Вы знаете, что Лемия является центром нашего материка, и от магии, хранящейся в ее недрах, зависит благополучие не только ее самой, но и всех королевств». Сзади тихо присвистнул Кирилл. Похоже, он не знал этого. «Магия страны напрямую связана с магией королевской семьи и зависима от нее. Самовольное узурпирование трона приведет в самом лучшем случае к истощению, а в худшем – к неконтролируемым всплескам этих залежей. Адесандрия хоть и не пользуется магией так, как это делают лемийцы, все же нуждается в этом равновесии и, наоборот, вовсе не нуждается в магических катаклизмах. Я прошу вас помочь мне в случае необходимости и обещаю поддерживать дружеские отношения между нашими странами». «Все это так», — проговорил кентавр, принимая из рук слуги бокал с янтарной жидкостью. Но где гарантия, что победа будет на твоей стороне, принцесса? Возможно, ты этого не знаешь, но мы, кентавры, наблюдаем небо. 2 дня назад Тартарс, звезда войны, и Одан, звезда победы, пересеклись в небесном чертоге. Грядет битва. И я спрашиваю, почему мы, кентавры, должны помочь именно тебе? Можно же допустить, что новый король сможет вернуть благополучие магического фона на все земли. Что мне, кстати, и обещали 2 дня назад в этом письме. Король взмахом руки приказал принести ему свиток, перевитый бечевкой и запаянный нашей фамильной печатью. Его отправитель представился, пообещал в скором времени сесть на ваш трон и наладить транспортное сообщение между нашими странами. Ну, еще много-много всего другого, если мы поддержим его. Кентавр бросил на меня высокомерный взгляд, а я сжала кулаки от бессильной злобы. Но, если честно, у меня нет никакого желания лезть в ваши внутренние разборки. Я недоверчиво изогнула бровь, вспомнив слова Грайдена о готовящейся войне между нашими странами. Явно кто-то из них либо ошибается, либо лжет. Сейчас у нас достаточно своей собственной магии, которая сможет соперничать с магией Лемии. Например, мой трон окружен защитным заклинанием, прорвать которое не в силах даже вашим искуснейшим воинам. А моя стража, — он обвел рукой зал, — имеет достаточную магическую силу и не уступит опытному лемийцу. Поэтому воюйте сами. Но если все же вы проиграете, то могу предложить, принцесса, вернуться ко мне. Я мог бы предложить тебе место моей 8-й жены. Ты была бы прекрасным дополнением к моей коллекции. Сзади я услышала скрип зубов, а, обернувшись, увидела Кирилла, побелевшего от ярости. Вид у него был такой, будто он готов прямо сейчас впиться правителю в горло. Он сделал пару шагов вперед и частично заслонил меня собой, оставляя обзор, но ясно давая понять, что он думает о предложении владыки. Кентавр намек понял и нахмурился. Следуя его взгляду, стражники у трона встали в оборонительную позицию, а воины по периметру зала подошли ближе, беря нас в кольцо и готовясь в случае приказа напасть на нас. У многих на руках заискрилась магия. Они не знали, какой направленности у меня и моего окружения сила, поэтому готовы были ко всему. Действительно, магический фон был незнакомый и впечатлял своей мощью. «Не хочешь?» Голос монарха разрезал гнетущую тишину. «Как жаль! А вот если бы вы меня удивили, а может, — он усмехнулся, — поразили в самое сердце, то я бы подумал над вашим предложением и, возможно, согласился. Слово короля!» Он показательно нарисовал перстнем руну клятвы и отсалютовал мне бокалом. «Я за нее! — неожиданно ответил Кирилл, и прежде чем кто-либо успел что-то сделать, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в монарха. «Кирилл, все это время, пока мы стояли в тронном зале, меня не оставляла мысль, что я попал в цирк Шапито. Настолько нелепой была напыщенность развалившегося на подушках кентавра. Алисия заметно волновалась, но пока справлялась, умело обходя острые углы, но при этом ни на секунду не теряя достоинства. Мне нередко приходилось выступать в качестве охраны на политических переговорах, часто напоминающих игру, в которых надо постараться оскорбить соперника, но так, чтобы было не к чему придраться. Кто сильнее сможет продавить оппонента, тот и победит. Это все знал я в теории, но когда услышал, как этот парнокопытный гад делает пошлые намеки Алисии, клянусь, я пожалел, что не убиваю за слова. Нас окружили воины, и на их руках поблескивала вязь заклинаний. Ого, вот тебе и почти не обладают магией. Это плохо, но у меня было одно подозрение на этот счет, которое я недавно проверял втайне от Алисии на пару с Грайденом. И тут король приносит эту глупую клятву. Он говорит Алисии, это издевательское «вы», хотя совсем недавно тыкал ей. И если я что-то понимаю в магии и слове кентавров, с которыми общался последние несколько дней, то клятва уже вступила в силу, а значит, начала действовать. А давайте предположим, что я тупой, и слово «вы» понял буквально. «Я за нее!» — выхватил оружие и, поборов жгучее желание выстрелить в его глупую голову или в самое сердце, как предполагал, нажал на курок. Раздался оглушительный залп, разнесшийся громким хлопком по тронному залу и подхваченный эхом, устремившимся к потолку. Золотой обруч монарха слетел с его венценосной башки, и поломанной игрушкой брякнул об мраморный пол. На секунду все остолбенели, не понимая, что произошло, а затем глаза короля в ужасе расширились, и он вскочил на ноги. «Что это было?» Стража вокруг вытащила из ножен мечи и направила на нашу компанию. Я только усмехнулся. Раньше надо было своего короля защищать. Если бы я захотел, он бы уже лежал на этом полу вместо своей короны. Я демонстративно медленно направил дуло пистолета на лоб монарха. «Только то, что вы просили, Ваше Величество. Мы вас удивляем. Вы сказали, что вашу защиту не пробить, но, как видите, остались живы только потому, что моя госпожа не давала приказа вас убить». Король побагровел от ярости, а я поинтересовался. «Так что, ваша клятва все еще в силе?» Вязь заклинания вокруг короля вспыхнула синим цветом, подтверждая свою силу. Это обстоятельство еще больше взбесило кентавра. «Ваша псина, принцесса, сослужила вам плохую службу», — прошипел Роланд. «Он прав, вы меня удивили, но, боюсь, перед мертвыми моя клятва не будет иметь силы. Вы сами виноваты в своей судьбе». Король резко спрятался за спину одного из своих воинов, уходя от возможного удара. А в меня, как зачинщика потасовки, полетели первые заклинания. Кыс испуганно обернулся лисенком и в панике забрался Алисии на руки, прикрыв пушистым хвостом рыжую морду. Алисия создала вокруг нас прозрачный щит, который тут же пошел трещинами от заклинаний. Я выхватил меч и сжал его в одной руке. В другой до сих пор был зажат пистолет. Но пока духу не хватало действительно применить его на магических существах. Вот короля бы пристрелил, да, а воинов пока не могу. Хотя что-то мне подсказывало, что буквально через несколько секунд я передумаю. Воины короля пока не пытались нападать с оружием, вложив все свои силы в магическую атаку. Прошло буквально полминуты, как магический щит осыпался мелкими осколками к нашим ногам, а я закрыл Алисию своим телом. Сразу несколько разноцветных молний врезалось в мое тело. Секунда. Две. И ничего не произошло. Я моргнул, а воины переглянулись и попробовали еще раз. Сверкающая вспышка ударила по моей груди, не причинив вреда, и будто впиталась в нее. «Да, получилось!» Я победно сверкнул глазами, решительно засунув пистолет за пояс, и поудобнее перехватил рукоять меча. «Не кинжал, конечно, но справлюсь». В этот момент ополоумевший от страха Кыс вырвался из рук Алисии, оставив на ее запястьях длинные багровые борозды, и в панике метнулся к открытому окну. Алисия охнула и бросилась за ним. «Алисия, не отходи!» Я закричал, но было поздно. С десяток смертоносных лучей метнулось в мою принцессу, не ожидавшую атаки. Она охнула от испуга и замерла, не в силах отвести от них взгляда. Я дернулся к ней всем телом в животном испуге, но не успел, и только смотрел, будто в замедленной съемке, как первый из лучей коснулся ее груди. А потом произошел взрыв. Мощная взрывная волна отошла от Алисии и с диким шумом разнеслась во все стороны. Все стекла в тронном зале в момент вылетели, а воины попадали, не в силах противиться стихии. Боковым зрением я увидел, как король, не удержавшись на своем постаменте, кубарем покатился по залу, сшибая дизайнерские колонны на своем пути. Я устоял на ногах просто чудом и теперь ошалело оглядывался по сторонам, пока не остановил взгляд на Алисии, сидящей прямо на полу, абсолютно целой и невредимой, но не менее ошеломленно смотрящей на меня. «Страж!» — прошептала она в полной тишине. Я осоловело моргнул. «Что? Страж?» Обернулся, ища неведомого стража, но позади меня были только воины короля, лежащие на полу и только-только приходящие в себя. И так же, как и принцесса, с ужасом смотрящая на меня. «Страж! Страж! Страж!» — неслось со всех сторон. В конце зала, постановая, поднялся король кентавров и глазами начал искать потерянную корону. Потом, видимо, вспомнил, что она уже ни на что не годна, и тоже посмотрел на нас. В его взгляде было удивление, неверие и восхищение. Судя по виду присутствующих, на нас никто больше нападать не спешил, поэтому я прошел до Алисии и помог ей подняться. А она, в свою очередь, подняла с пола оборотня, оставшегося в шкуре лисы и бывшего на данный момент без сознания. Алисия посмотрела на меня восхищенным взглядом и прошептала: «Кирилл, ты страж!» И столько радости и гордости за меня было в ее голосе. Я нахмурился. Пару раз на земле Алисия называла меня так, но тогда явно имела в виду что-то вроде стражник, защитник, телохранитель и так далее. А сейчас она имела в виду что-то другое. «Я прошу прощения, принцесса», — обратил на себя внимание король Роланд. «Я не знал, что ваш спутник — страж. Вы должны были раньше сказать это. Умоляю, простить нам неподобающий прием и прошу остаться у нас в качестве гостей. Мы будем рады предоставить вам и вашим спутникам лучшие покои и счастливо разделить с вами ужин». Я оторопело уставился на монарха. Он что там, головой стукнулся, когда падал? С чего такая смена настроения? В этот момент огромные двери в тронный зал распахнулись, и в помещение влетел Грайден со своими племянниками. «Ваше Величество, я все объясню!» — с порога закричал он. Но, увидев, в каком виде мы все находимся, застыл на месте и ошеломленно начал переводить взгляд с одного лица на другое. «Ваше...» Пока мы не сказали чего лишнего, Алисия положила мне руку на плечо и ответила, обращаясь к королю: «Извинения приняты. Проводите нас в наши покои. Нашему другу требуется помощь». Она аккуратно поправила лиса на своих руках. «Мы пришлем вам лекаря». «Не стоит, сами справимся». И первой поплыла к выходу, полное достоинства и королевской гордости. Я потопал следом. Ну а что еще мне оставалось? По дороге знаками показывал Грайдену, что нам нужно позже встретиться и все обсудить. Воин, до сих пор стоявший истуканом, очнулся и сдержанно кивнул.